come un albero nudo senza te, senza foglie radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi. Зачем чего-то ждать, чтоб насладиться миг? Ваши листы давно сгорели, и в это веришь лишь ты. Твоя поэзия, любовь, романы, музыка. Все талантом, все до лампы, правда, давай сыграем в драму с тобой. Но мир другой, плененный лишь тобой одной. Где-то над головой кружат те звезды, что видели мы впервой. Все как сон, и мысли где-то вдалеке. И верю, что там существует любовь. Бывает так, что навек в мире, где нет лжи, вдвоем остаться там навсегда. Это судьба, и ты знаешь, вперед на пролом и к мечтам. Время обман, и жизнь по ролям давно осталась где-то позади. Просто лети, не бойся, давно замело тебя пути. Чтобы уйти, вселенная, что построили мы с тобой сами. Мир иллюзий бесконечен, помнишь, как это писали? Тогда он лишь заполнял пустые места. Слезы листа в нежности фраз. Кто подобрал нам такие слова? Судьба так слаба, чтобы сломать то, что сама создала. Тихий дождь, растворяясь на стекле, снова рисует тебя. Порой так хочется просто остаться в этом сне, видя свет, который так сильно манил бы к себе. Хоть раз уйти туда, где больше не искать запреты, найти ответы на фразы, сказанные в куплетах. И пусть останутся нотами старого рояля. Сколько прошло, ты права, мы ведь тогда и не знали, просто меняли местами страницы жизни, что старыми стали. Просто меняли.